Глава 15. Билд. Следующие полчаса, которые потребовались генетическому Эттерону на интеграцию модификации, мне пришлось терпеть безудержный зуд, который исходил в буквальном смысле от каждой клеточки моей кожи. Подавлять дикое желание расчесать всего себя в кровь удавалось с огромным трудом. Никогда не забуду тот момент, когда эта пытка наконец-то закончилась. Непередаваемое словами блаженство. Несмотря на протесты Ады, по отработанной ранее схеме перегнал в энергетический центр еще одну единичку Этерниума и тут же запустил процесс ее расщепления. Терны на оперативные расходы нужны обязательно. Мне еще стаю приматов уничтожать на закате. Второй раз мне удалось наладить контакт с силой гораздо быстрее. Вот только ощущения от переноса энергии мне не понравились. Права Ада. Нельзя перегружать неокрепшее тело, иначе спалю к чертовой матери все, что только можно. Удержаться и не опробовать новую фишку я не смог. Поэтому, остановившись возле ростового зеркала, мысленным усилием запустил стелс-режим. К слову, управлять генетической модификацией оказалось очень просто. Примерно как рукой или ногой шевелить. Модификация стала неотъемлемой частью моего организма, а нужные моторные навыки для управления стелсом стали доступны на интуитивном уровне. Как будто я всю жизнь пользовался этой функцией. «Охренеть!» — вырвалось у меня, когда моя фигура вначале покрылась прозрачной рябью, а потом и вовсе растворилась. «Работает!» До самого последнего момента не мог поверить. И одежда не помеха. Не раскатывай губу, Бесп. На данном этапе стелс-поле функционирует в радиусе всего 10 сантиметров от клеток кожи. Так что рюкзак за плечами будет виден. Не смогла удержаться и обломать весь кайф Ада. Да и работу с силой стелс-режим на данном уровне развития исключает. Стоит тебе воспользоваться заклинанием, как невидимость с тебя спадет, а повторно укрыться стелсом получится не сразу. «Вообще не проблема», — отмахнулся от помощницы я. «Имея в распоряжении копье, я смогу и без заклинаний таких дел наворотить, что аж дух захватывает. Я же правильно понимаю, что стелс-полем можно прикрыть оружие, изготовленное из твоего уникального сплава?» «Можно», — подтвердила Ада. «Но расход энергии сильно увеличится. Не факт, что текущей пропускной способности энергоканалов хватит». «Значит, в первую очередь займусь прокачкой этого направления», — отключив стелс, резюмировал я. «Заодно и второй энергоканал к левой руке протяну. А то 5 медиаторов — это ни о чем. Замучился привязку менять. Да и удобнее намного, если щит сразу рядом с левой рукой появляться будет». «У тебя своя голова на плечах», — демонстративно зевнув, ответила Ада. «Ты ведь в курсе, что в интерфейсе есть раздел, где можно смоделировать любое изменение и оценить, каким будет результат. Учись работать на долгосрочную перспективу, Бесп. Определи свои приоритеты, подбирай варианты генетических модификаций и пассивных навыков. Думай, куда стоит вложить Этерниум в первую очередь. Что надо усилить прямо сейчас, а с чем можно пока повременить. Не надо мыкаться вслепую, потому как если ошибешься, то обратно ничего уже не отыграешь. Понравится тебе результат, тогда фиксируй текущую конфигурацию и программируй интерфейс. Он будет последовательно реализовывать поставленную задачу». «Спасибо за совет», — искренне поблагодарил виртуальную помощницу я. «Так и сделаю». Немного времени до наступления сумерек у меня еще было, поэтому по-быстрому перекусил пищевым рационом и отправился на крышу. Приматы не заставили себя долго ждать. Я хорошо изучил повадки мутов и знал, что все случится именно так. Еще с утра было 3 претендента на корону, а уже к вечеру осталось всего 2. Зрителей оказалось не так уж и много. Та парочка самцов, что с утра дожидалась в сторонке своей очереди и ни на что не претендовала, а также 3 самки, по которым лазило штук 5 детенышей. Как я уже говорил, плодятся муты в очагах очень быстро, и лишь за счет большой смертности еще не заполонили все вокруг. Вот и первая серьезная проверка моему стелсу. Пока 2 самца меряются причиндалами и оглашают округу яростным ревом, я аккуратно прокрался поближе к зрителям, которых собирался устранить первыми. Разбегутся еще по щелям. Ищи их по всему дому потом. Поразительно, но приматы меня не заметили. Неужели стелс-режим и запахи глушат? Ведь чутье у твари отменное. Конечно, глушат. Как всегда, бесцеремонно вклинилась в главное течение моих мыслей Ада, как и звуки шагов смягчает. «Фантастика!» — мысленно ответил ассистентке я. Самцы сцепились между собой и обрушили друг на друга град ударов, а зрители начали активно поддерживать их визгами. «Пора!» Подкравшись поближе к прыгающей на месте обезьяне, поднес наконечник копья поближе к черепу твари, а потом нажал на кнопку. Острие рвануло вперед и пронзило череп мута. Не успело тело первого убитого монстра упасть на пол, как я уже пронзал череп следующему примату. Находящиеся в сторонке самки недоуменно уставились на трупы своих соплеменников, но сделать ничего не успели. Три молниеносных удара и три новых трупа. Детенышей уничтожил походя, им все равно не выжить, сожрут другие муты. Тем временем дерущиеся самцы даже не заметили, что лишились всей стаи. Дождавшись, когда один из них проломит камнем череп другому, убил победителя. Как конфетку у ребенка отобрать? При иных обстоятельствах, даже с учетом наличия у меня такого ультимативного инструмента, как магические конструкты, мне пришлось бы очень несладко в такой драке. А тут я даже вспотеть не успел. Фантастика! И ведь это действительно только начало. Аж руки чешутся прокачать генетический Эттерон и устроить нечисти сладкую жизнь. Следующие две недели я не покидал пределы облюбованного района. Перерабатывал Этерниум и учился пользоваться новыми возможностями. Да на составление одного лишь плана своего развития я, если считать совокупное время, потратил аж 3 дня. Как и говорила Ада, режим виртуального вариатора интерфейса очень сильно облегчил мне работу. Знай себе, кликай по нужным параметрам, да следи за итоговыми изменениями. Как и планировал, изначально сделал упор на энергоканалы. Каждые 5 единичек Этерниума, вложенные в развитие определенного элемента генетического Этерона, позволяли немного усилить одну из доступных на данный момент функций. Для энергоканалов это скорость передачи энергии, ширина канала и количество медиаторов. Для перехода на первый уровень требуется вложить 30 единиц Этерниума, а следовательно, я получаю в свое распоряжение 6 очков усиления, как я их для себя назвал. 1 очко усиления может повысить скорость передачи энергии на 3 секунды, увеличить ширину канала на 0,1 или синтезировать 1 дополнительный медиатор. Если вложить все в ширину канала, то изначальный коэффициент 1 превратится в 1,6. И при той же скорости 15 терн в минуту я буду на выходе получать 24 терна в минуту, что уже весьма солидно. Но если немного переиграть распределение очков и вложить 2, например, в скорость, тем самым доведя ее до показателя 15 терн за 54 секунды, то при ширине канала 1,4 на выходе получим 21 терн за 54 секунды, что даст мне 1 терн каждые 2,5 секунды. В общем, пришлось долго играться с вариатором и подбирать оптимальную комбинацию. А ведь еще и количество медиаторов увеличить хочется. Надо все скрупулезно высчитывать и тщательно планировать, потому как подобных тонкостей в прокачке генетического Этерона очень много. После перехода на первый уровень в энергоканалы можно будет влить еще 50 единиц Этерниума, то есть 10 очков усиления. А вот потом придется ждать, когда повысится уровень генетического Этерона. Хрен его знает, когда еще раз так фортанет и удастся заполучить столько Этерниума. Так что на относительно близкое будущее 16 очков усиления в энергоканалах — это мой максимум. Когда появятся новые — неизвестно. С одной стороны, вроде бы много, но если учитывать, что каждый энергоканал придется прокачивать отдельно, то выходит не так уж и радужно. По 8 очков усиления на канал. И это еще без учета того факта, что на первом уровне развития энергоканалов станет доступен еще один параметр – энергоемкость медиатора, которая на базовом уровне равняется 15 тернам. В общем, голову мне пришлось поломать знатно, а Ада, зараза такая, отказалась помогать. Своими мозгами, мол, шевели и решение принимай. В итоге я потратил аж 90 терн, десятку вложил в усиление нейронных связей до минимально необходимых для перехода 13 единиц. И на выходе получил вот такую картинку. Энергоканалы. Уровень 1. Скорость работы с силой 18 терн за минуту. Вложено в развитие энергоканалов 50 из 50 единиц этерниума. Для перехода на уровень 2 требуется генетический этерон уровень 1. 50 единиц этерниума, нейронные связи 15. Канал 1. Правая рука. Скорость передачи энергии плюс 3. 18 плюс 11 терн за 51 секунду. Ширина канала плюс 6. 1,6. Количество медиаторов плюс 1, 6. Наполнение медиаторов плюс 2, 24 терна. Канал 2. Левая рука. Скорость передачи энергии 18 терн за 60 секунд. Ширина канала 1. Количество медиаторов плюс 4, 9. Наполнение медиаторов 18 терн. После перехода на первый уровень скорость работы с силой повысилась с 15 до 18 терн в минуту. Можно было бы увеличить этот показатель еще на 15 единиц, но я решил, что на данный момент правильнее сгенерировать второй канал. Развивать их буду неравномерно. Первый будет ударным. Тут важна скорость доставки энергии и нагрузка, которую способны держать медиаторы. Ведь во время боя от этих показателей будет зависеть моя жизнь. На медиаторах этого канала у меня будет завязана регенерация, а также 5 боевых заклинаний, которыми я собираюсь пользоваться чаще всего. За счет увеличения ширины канала, в которое я вложил аж 6 очков усиления, удалось повысить количество доставляемых терн до 29 единиц. А еще за 3 очка ускорил доставку энергии на 9 секунд. В итоге получилось, что каждые 1,7 секунды к нужному медиатору будет поступать 1 терн. И это, блин, круто! 2 очками повысил максимальную нагрузку, которую смогут держать медиаторы, с 18 до 24 терн, что позволит превентивно закачать в них больше энергии. Ну и еще 1 очком увеличил количество медиаторов. Второй канал решил сделать вспомогательным. Вбухал 4 очка и увеличил количество медиаторов до 9 штук. Привяжу к ним воздушный щит, который буду постоянно держать в заряженном состоянии, а также ряд других полезных скиллов, для применения которых время активации не столь критично. После всех манипуляций на прокачку генетического этерона было потрачено 100 единиц этерниума. Ну и еще 5 я слил на оперативные расходы, пока зачищал район от окопавшихся мутов и попутно учился управлять силой. Осталось всего 45 единиц этерниума, а Ген перестал испускать желтое свечение и опустился до синего энергетического уровня, у которого максимальная энергоемкость эквивалентна 50 единицам этерниума. Скоро и вовсе белым станет. Следующим элементом на прокачку я выбрал управляющее ядро. 20 единиц этерниума можно в него влить спокойно. На нулевом уровне я могу развивать управляющее ядро в 3 направлениях. Повышение скорости расщепления этерниума, увеличение индекса расщепления и прокачка внутреннего объема хранилища энергии. Каждое очко усиления может уменьшить время расщепления 1 единицы этерниума на полчаса, повысить степень расщепления этерниума на 10 терн или увеличить объем хранилища энергии на 50 терн. Немного подумав, вложил 2 очка в хранилище и 2 в степень расщепления этерниума, что на выходе дало мне следующее. Управляющее ядро. Уровень 0. Зачаток. Емкость 200 из 200 терн. Одно из одного умений. Вложено в развитие управляющего ядра 20 из 30 единиц Этерниума. Для перехода на уровень 1 требуется 30 единиц Этерниума. Когнитивные функции 13. Скорость расщепления Этерниума 1 единица за 24 часа. Степень расщепления Этерниума плюс 2. 120 терн за 1 единицу Этерниума. Объем хранилища энергии плюс 2. 200 терн. Немного повысил емкость управляющего ядра, чтобы можно было хранить больше расщепленной энергии. Ну и степень расщепления прокачал. Скорость пока не столь критична. Я пока могу работать с небольшими объемами энергии, так что 200 терн запасов хранилища должно хватить за глаза. Еще один момент. Ада предупредила, что для каждого уровня генетического Этерона существует определенный лимит улучшений. Для нулевого он равняется 10 очков усиления. После перехода на первый и последующий лимит будет повышаться на 2. Так что не получится вкладываться в развитие только одной составляющей. В итоге у меня осталось 25 единиц Этерниума. Решил, что дальнейшее развитие стоит отложить, пока не разживусь новыми гемами. Оставаться без энергии нельзя. Нужен запас на всякий случай. Так что прокачку временно ставлю на стоп. Остается только решить, что делать дальше. Можно отправиться на охоту. Центральный контур, и продолжить развивать генетический Этерон. За 2 недели нечисть в район хоть и забредала, но по большей части рядовая. Лишь одну гончую за это время прихлопнул, и белым гемом первого ранга изготовленный артефакт конвертер энергии запитал. Мне надо много Этерниума, а на внешнем контуре очага сильные твари попадаются довольно редко. Надо идти глубже. Ну или можно попытаться отыскать партию серебра и, дотащив ее до твердыни, разжиться деньгами, а потом прошерстить черный рынок на предмет левых документов и лицензии свободного рейдера. Затем пополнить запасы и уйти в очередной поиск, чтобы не вернуться уже никогда. Нет, умирать я, естественно, не собираюсь. Всеми презираемый отступник попросту исчезнет, а вместо него появится очередной рейдер, что промышляет в очагах и исправно платит налоги. Второй вариант мне нравится больше. Как бы не хотелось мне отправиться в центральный контур и начать крошить демонов в промышленных масштабах, придется сделать паузу и хорошенько подготовиться к длительному рейду. Продуктов нужных прикупить, витаминными комплексами запастись, эликсиры попробовать раздобыть, ну или хотя бы в руках их подержать, чтобы состав проанализировать. Надо же мне знать, как использовать растения, что я отыскал за эти 2 недели. Продавать их теперь за копейки алхимикам ковчега я не собираюсь, самому пригодятся. Да и вообще, даже удачно получилось, что до столицы рукой подать. В закромах у святош может много чего интересного и полезного обнаружиться. Теперь у меня есть необходимые инструменты, чтобы пробраться на склады со стратегическим сырьем и проанализировать состав каждого эксклюзивного продукта, что производят мастера ковчега. Причем мне даже забирать ничего не надо. Я же не вор какой. Химической формулы будет достаточно. Было бы от чего оттолкнуться. А там доработаю состав до идеала и свое производство налажу. Причем мой продукт будет на порядок чище и безопаснее. Решено. Собираю пожитки и с утречка выдвигаюсь искать партию серебра. Даже если накладная и окажется полной лажей, в порту могут и другие ценности отыскаться. Все контейнеры не проверишь, там их сотни. Да и потом, далеко не факт, что серебро на видном месте лежит. Запрятано где-нибудь среди ящиков с какой-нибудь хренью типа мягких игрушек. Насколько смог понять мой наводчик, груз не совсем легальный был. Так что шанс отыскать серебро у меня есть. Ну, а если нет там ничего, по нычкам своим прошвырнуться и кое-что из экипировки продать. Деньги нужны. На крайняк помповик свой на черном рынке продам. Стоит он немало. Жалко, конечно, много раз меня это оружие выручало, но ничего, я теперь гораздо лучше создать могу. «Вон, подтверждение этого на столе лежит. Как бы сказал Голум, моя прелесть».